«Незачем беспокоиться», — успокоила ее Ма. «Ваш сын Дзя Хуань скоро подрастет, станет чиновником. Тогда сможете делать все, что заблагорассудится. Тогда вам не придется опасаться, что вы не сможете давать обеты и делать подношения». «Ну, ладно, ладно», — прервала ее Джао, — «не будем говорить об этом. С кем мы в этом доме можем сравниться? Бао Ю еще мальчишка. Внешность у него привлекательная. Если старшие любят и балуют его, в этом нет ничего особенного. Но вот эту хозяйку я терпеть не могу». И как бы желая пояснить, кого она имеет в виду, наложница подняла кверху два пальца. Даосская монахиня сразу догадалась, о ком речь, и спросила: «Вы имеете в виду вторую госпожу, супругу господина Дзяляня?» Перепуганная наложница замахала на нее руками, бросилась к двери, отодвинув занавеску, выглянула наружу. Убедившись, что там никого нет, она снова вернулась и потихоньку сказала: «Молчи, не то беда будет. Но раз ты о ней упомянула, скажу тебе, что я буду не я, если она не приберет к рукам и не перетащит к своим родственникам все богатства рода Дзя». Услышав это, даосская монахиня Ма решила выведать, к чему клонит наложница, и спросила: «Да чего вы мне это говорите? Неужели я сама не вижу? Все происходит потому, что вы молчите и позволяете ей делать все, что она хочет. А, впрочем, может быть, это даже и лучше». «Матушка ты моя!» — воскликнула Джао. «Разве она не делает все так, как ей угодно? Неужели кто-нибудь осмеливается ей перечить?» «Простите меня за мои грешные слова», — сказала Ма, — «но у вас нет силы воли. Ведь если вы боитесь действовать открыто, вы могли бы действовать тайно, а вы до сих пор чего-то ждете». Уловив в словах монахини скрытый смысл, наложница в душе обрадовалась и спросила: «Как это тайно? Я бы с удовольствием так поступила, но кто поможет мне осуществить мое желание? Может быть, ты научишь меня? Тогда я щедро тебя награжу». Даосская монахиня приблизилась к ней и прошептала: «Амитофо, лучше меня об этом не спрашивайте. Откуда мне знать о таких делах? Это же грех». «Опять ты за свое», — упрекнула ее наложница Джао. «Ведь ты по своему положению обязана помогать людям, попавшим в беду. Неужели ты можешь равнодушно смотреть, как губит нашу жизнь? Или ты не уверена в том, что я отблагодарю?» «О том, что я не могу равнодушно смотреть, как вы с сыном терпите обиды, сказано совершенно верно», — ответила монахиня. «Но что касается награды, я о ней вовсе и не думаю». От слов монахини на душе Джао сразу же стало легче, и она проговорила: «Ведь ты всегда была женщиной умной, и как ты могла настолько поглупеть? Если твое заклинание окажется достаточно сильным и изведет их обоих, разве все богатство не перейдет к нам? Неужели ты тогда не получишь все, что пожелаешь?» Даосская монахиня опустила голову и задумалась. «Но если все окончится благополучно, а у нас с вами не будет никакого договора, разве вы вспомните обо мне?» — произнесла она после продолжительной паузы. «За этим дело не станет», — заверила ее Джао. «Я собрала несколько лян серебра, кое-какую одежду и драгоценные украшения. Можешь взять часть из них, а на остальную сумму я выдам тебе долговую расписку, по которой полностью рассчитаюсь с тобой, как только разбогатею». Подумав еще немного, монахиня согласилась. «Ладно», — заключила она, — «придется для начала взять кое-какие расходы на себя». Не давая ей времени задать какой-нибудь вопрос, Наложница удалила из комнаты девочку-служанку, торопливо открыла сундук,